Глава 10. Во второй раз я посетил Барнабас Плейс один, и случилось это 2 дня спустя. Я обрел по теплому пеплу среди развалин. Жар по-прежнему был силен. Пепелище оказалось на удивление многолюдным. Одни искали близких или руины своих домов, другие мародерствовали. Я слышал о людях, которые, подобно рудокопам, добывали в этом городе призраки ценные металлы. Здесь попадались и затвердевшие лужи свинца, и куски железа, и даже золотые или серебряные жилы. Лондон будто превратился во второй новый свет, где человека, не обремененного совестью, ждут не только ужасы, лишения и горести, но и богатства. «Господина Олдерли нет дома, сэр», — сообщил привратник, открывая задвижное окошко в створке ворот. «Его высокородие 2 часа назад отбыл в Вестминстер». «А госпожа Олдерли?» — спросил я, немного оживившись, хотя сам понимал, как это глупо. «Она дома?» Привратник пошел узнать, согласится ли хозяйка со мной побеседовать. Через несколько минут он вернулся и провел меня в ту самую приемную с эркером, где я через окно наблюдал, как человека забили до смерти. Определить, сколько прошло времени, я не мог, но должно быть не меньше получаса. Во дворе господин Манди приказал, чтобы подали лошадь. Богато одетый джентльмен маленького роста прошел через двор. Лица его было не видно из-под шляпы с 2 страусиными перьями. Они были выкрашены в лиловый цвет и подпрыгивали в такт походке владельца. Вскоре за мной пришел слуга и повел меня вглубь дома. «Что за джентльмен сейчас вышел во двор?» — спросил я. «Сэр, Дензил Кроутон, сэр!» А потом слуга с явной гордостью за хозяина прибавил. «С ним обручена племянница его высокородия. Должно быть, сэр Дензил здесь частый гость. Его невеста сейчас в деревне». Слуга взглянул на меня настороженно, будто опасаясь, что сболтнул лишнего. «Сэр Дензил справляется о ее благополучии, а также о здоровье сына и его высокородия. Сюда, сэр!» По выложенным каменными плитами коридорам слуга провел меня в богато обставленную гостиную с видом на маленький сад и велел ждать. Я уже смирился с тем, что даром потрачу еще 30 минут, но всего через несколько минут в комнату вплыла госпожа Олдерли в сопровождении личной горничной. «Мы с вами встречались в четверг», — заметила госпожа Олдерли. «Я вас помню. Вы секретарь господина Уильямсона. Как ваше имя?» Я отвесил ей свой самый эффектный поклон. «Марвуд, мадам. Джеймс Марвуд. Не знаю, когда вернется мой супруг, но, может быть, я сумею вам помочь?» Опустившись в кресло, она жестом указала мне на другое, стоявшее напротив. «Какая поразительная снисходительность», — отметил я. «Она всегда так любезна? Или госпожа Олдерли хочет произвести на меня впечатление?» Горничная расположилась в другом углу комнаты и занялась штопкой. Она бросила на меня быстрый взгляд, и ее лицо скривилось так, будто она проглотила ложку уксуса. «Первым делом, мадам, господин Уильямсон велел спросить, как себя чувствует мастер Эдвард Олдерли?» «Спасибо, чуть лучше. Главное, что он жив. Сейчас с ним доктор Гроут. Он говорит, мы должны благодарить Господа за то, что нож не достал до мозга». Я опустил голову, молча выражая свою благодарность за эту благую весть. «Вам по-прежнему неизвестна причина нападения?» «Наш старый слуга, полоумный смутьян. Его голова была забита кощунственными идеями. После недавней войны подобных безумцев пруд пруди. Ну, о Джеми лучше не вспоминать, сэр, ведь нам его все равно не понять». Помолчав, госпожа Олдерли тихо прибавила. «Мы очень благодарны господину Уильямсону за доброту. В тот день вас обоих послало к нам само провидение». Я восхитился тем, как деликатно она выразила свою мысль. Хотя Олдерли имел полное право высечь своего слугу, особенно после столь ужасного злодеяния, смерть виновного во время экзекуции — обстоятельство довольно-таки неприятное. Но Уильямсон, свидетель, в правдивости которого никто не усомнится, к тому же обладающий полезными связями, оказался в доме в нужное время. Он урегулировал вопрос с властями, подчеркнув, что причиной смерти преступника, скорее всего, стали болезни и старость, а не избиение, а также заметив, что гибель слуги — лучший исход для него самого, поскольку она избавила старика от тягот тюремного заключения, суда и публичной казни. «Погиб еще один слуга, мадам, в соборе святого Павла». «Лейн? Речь госпожи Олдерли стала оживленнее и громче. Похоже, эта тема для беседы нравилась ей больше предыдущей. «Да, это ужасно», — произнесла она с драматизмом, достойным театральных подмостков. «Увы, бедный Лейн. Вот человек, который полностью оправдал наше доверие. И моего супруга, и меня глубоко опечалила его смерть. После того, как Корнер проведет дознание, Лейна тихо предадут земле. Уильямсон сказал мне, что Олдерли предложил оплатить похороны, а значит, церемония пройдет как полагается». «Должно быть, преступник позарился на несколько пенни в его кошельке». Госпожа Олдерли подалась вперед. «Вы нашли убийцу. Может, кто-нибудь сообщил вам полезные сведения?» «Очень жаль, мадам, но, насколько мне известно, нет. Времена сейчас настолько сумбурные, что все перевернулось с ног на голову. Но господин Уильямсон разделяет ваше негодование и просит вас обращаться к нему, если он может быть вам полезен». «Как любезно с его стороны!» Госпожа Олдерли подозрительно прищурилась. Должно быть, она понимала, что никто не предлагает свои услуги просто так. «Но что тут можно предпринять? Если не найдется свидетелей, как же мы упрячем в тюрьму негодяя, убившего Лейна?» «Пожалуй, вы правы». «Что, если это дело рук одного и того же безумца?» Заметив, что я озадачен, она пояснила. «Я про Джема, человека, напавшего на моего пасынка. Раз он готов был пойти на убийство в нашем доме, возможно, ему уже приходилось убивать за его пределами». «Весьма изобретательная догадка, мадам. К тому же это объяснение очень удобно. Оно позволяет разрешить дело без лишних хлопот для семейства Олдерли. Пожалуйста, скажите, кто ближайший родственник Лейна?» «Насколько я знаю, брат. Он сейчас в Вест-Индии, служит моряком на одном из королевских судов и весьма успешно. А почему вы спрашиваете?» «Сундук с вещами Лейна еще в доме?» «Да, мой муж будет хранить его, пока брат Лейна не вернется». «Господин Уильямсон хотел бы, чтобы я осмотрел его содержимое на случай, если внутри обнаружится нечто, указывающее на личность убийцы. Видите ли, вполне можно допустить, что убийство произошло не случайно». «Господин Манди, наш мажордом, вы его помните, уже перебрал вещи в сундуке и составил полный список. Может, вам достаточно будет этого документа?» «Будет лучше, если я взгляну на имущество Лейна своими глазами. Без сомнения, господин Манди просто перечислил вещи, не задумываясь над их назначением». «Прекрасно сказано, сэр». Госпожа Олдерли снова улыбнулась так, что мне стало чуть-чуть не по себе. «Вам следовало бы заняться правом. Или, может быть, вы законник?» «В другой жизни для меня был открыт и этот путь. В ответ на ее похвалу я лишь улыбнулся и скромно пожал плечами. Хотя и был польщен, ведь льстили мне редко. А как насчет сундука другого слуги?» «Джема. Кажется, он до сих пор в доме. Я бы его сожгла, но господин Олдерли не позволил. Мой муж во всем неукоснительно следует букве закона. По-моему, в Оксфорде у Джема есть то ли племянница, то ли двоюродная сестра, и мой супруг велел господину Манди написать ей. В таком случае разрешите мне взглянуть и на сундук Джема тоже». «Разумеется, сэр. Господин Манди вас проводит». Все это время она смотрела на меня, а я на нее. Вдруг мы оба умолкли. Повисла пауза, неловкая и неуместная. Я заерзал в кресле, и оно дважды скрипнуло подо мной. В тишине этот звук показался оглушительно громким. Госпожа Олдерли перевела взгляд на горничную. Та по-прежнему сидела, усердно склонившись над шитьем. «Энн, отведи господина Марвуда к мажордому. Скажи господину Манди, чтобы оказывал нашему гостю все возможное содействие». Господин Манди, строгий человек, исполненный сознания собственной важности, повел меня вниз, в ту часть дома, где жили слуги. Трудно было представить, что два дня назад этот степенный и добропорядочный джентльмен до смерти забил старика плеткой-девятихвосткой. «Кажется, в прежние времена в Сити работал печатник по фамилии Марвуд», — спросил Манди, когда мы спускались по лестнице. «Насколько помню, республиканец. Пятый монархист?» «Может быть, сэр. Не знаю». «Если не ошибаюсь, того Марвуда посадили в тюрьму, когда король занял свой законный трон. Стало быть, он вам не родственник?» «Нет, сэр, я родом из Челси. Я уже привык уходить от подобных вопросов, ведь Марвуд — фамилия редкая, а Манди я раскусил. Ведет себя как джентльмен, но служит мажордомом у богатого человека. Таких, как он, в Лондоне великое множество. Эти люди лишились своих поместий и поэтому еще упорнее цепляются за свой былой статус. Вслед за мажордомом я дошел до запертой комнаты возле кухонь Барнабас Плейс. Здесь, на дощатых полках, хранились сундуки с вещами слуг. Одни побольше, другие поменьше. Манди указал на два сундука на нижней полке. Они были грубо сколочены из сосновых досок, углы укрепили при помощи узких полосок металла. Оба сундука около 2 футов в длину и 18 дюймов в высоту и ширину. Манди предоставил мне самому перетаскивать сундуки на стол, стоявший под маленьким окошком в дальней части комнаты. «Не понимаю, зачем вам их осматривать?» — произнес мажордом. «В этом нет ни малейшей необходимости. Я составил полную опись». «Я должен следовать приказу, сэр. Мне велено обыскать сундуки, и я обязан исполнить волю моего начальника». Под замком ближайшего сундука на дереве кочергой был выжжен знак, напоминающий букву «Л». Манди повернул ключ в замке, поднял крышку и отошел. Я стал разглядывать содержимое. Внутри сундука слуги скрыта его частная жизнь, запертая в тесном пространстве. Все остальное, что у него есть — время, труд, ливрея, преданность — принадлежат хозяину, но сундук — его личная собственность. Если не считать нескольких предметов одежды, среди которых был зимний плащ, имущество Лейна составляли 2 позолоченные пряжки, кружка из рога, нож с осточившимся лезвием, трубка, мешочек с остатками засохшего табака и астрологический альманах, напечатанный форматом в 1/8 долю листа. Я взял альманах и взглянул на титульный лист. «Он что же, был диссентером?» — спросил я. Манди сразу выпрямился. «Сэр, все наши домочадцы посещают государственную церковь и следуют ее правилам и обиходу». «Как долго Лейн служил у господина Олдерли?» 2-3 года. Госпожа Олдерли наняла его, когда ее муж был во Франции». «Вы были довольны его работой?» «В целом, да, сэр. Он отличался чистоплотностью и воздержанностью. Другого слугу я бы в доме не потерпел». «Хорошо ли к нему относились остальные слуги?» «Наверное». Манди пожал плечами, давая понять, что подобные мелочи недостойны его внимания. «Насколько мне известно». «Почему во вторник он был не в Барнабас Плейс?» «Лейн ушел после обеда. Хозяин послал его в Уайтхолл с кольцом, которое подогнали по размеру для сэра Дензила Кроутона». Я поднял взгляд от книги. «Джентльмена, обрученного с племянницей господина Олдерли?» «Кольцо — подарок сэру Дензилу от госпожи Ловит в честь их помолвки. А я ведь предупреждал госпожу Олдерли, что неразумно доверять слуге такую драгоценность». «Стало быть, когда в тот вечер Лейн не вернулся, вы пришли к выводу, что он сбежал с кольцом?» «Верно». Манди расправил плечи и поджал губы. «Согласитесь, предположение вполне естественное». Он говорил напыщенно, гнусаво и монотонно. От такого голоса слушатели или уснут, или потеряют нить рассуждений. «Однако Лейн отдал кольцо сэру Дензилу лично в руки. Когда сэр Дензил обедал здесь в среду, кольцо было у него на пальце. И я снова видел эту драгоценность меньше часа назад, когда сэр Дензил наносил визит госпоже Олдерли». «То есть до Уайтхолла Лейн все-таки добрался?» «Да. С тех пор его никто не видел». «А потом его тело нашли среди руин часовни епископа Кемпа в нефе собора святого Павла». «Уверен, что это дело рук католиков», — выпалил Манди. «Им не нужны причины, чтобы убивать честных протестантов». Мажордом отпер 2-й сундук, принадлежавший Джему. Под замком тоже были выжжены инициалы владельца. Как бывший подмастерье печатника, я по достоинству оценил пропорциональные буквы. Ровные и аккуратные, они даже были снабжены засечками. «Ваши слуги умели читать и писать?» — спросил я. «Эти двое?» — Манди пожал плечами. «По знакам на их сундуках и так видно. Читал Лейн более или менее сносно, но с трудом мог написать даже собственное имя. А Джем способен был сам написать все, что ему нужно, и читал он не хуже меня. Этот человек утратил свое былое положение. Без сомнения, причиной тому его пороки». Мажордом поднял крышку сундука. «Джем ничего не нажил, кроме ни на что непригодного хлама. Хотя чему тут удивляться? Старик ведь был со странностями». Сверху лежал заношенный саржевый камзол. Под ним я обнаружил небольшую серебряную чашу, Библию, которая была напечатана так неровно и таким крошечным шрифтом, что читать ее было практически невозможно, потрескавшуюся глиняную миску с криво нарисованной по кайме охровой полоской и куклу дюймов 5 в длину, вырезанную из цельного куска дерева. Лицо игрушки было плоским, черты лица — крошечными и невыразительными. Вместо глаз — черные точки, рот — выцветшая красная черточка. Кукла была одета в рваное платье из голубого хлопка. Манди покрутил чашу. «Эта вещь представляет кое-какую ценность. Джем, наверное, забрал ее с собой из дома прежних хозяев. А может, она ему от родных досталась. Слышал, в прежние времена его отец был служителем церкви, но он вел безбожную жизнь, и его лишили сана». Госпожа Олдерли сказала, что раньше Джем был слугой в доме первой жены ее мужа. «Так и есть. Его бывшие хозяева — семья госпожи Ловит». Манди нахмурился. «Но о них лучше не говорить». «Почему?» — спросил я. Манди положил чашу обратно в сундук. «Вы закончили, господин Марвуд? Меня ждут». «Одну секунду, сэр». Я вернулся к сундуку Лейна, отчасти потому что чувствовал, Манди меня торопит. Я опять взял альманах. Поднеся его к окну, я стал переворачивать страницы, чтобы на свету разглядеть бумагу повнимательнее. Будучи сыном своего отца, я сразу определил, что бумага французская. Ее часто используют для книгопечатания. Водяной знак в виде стилизованной грозди винограда говорил о том, что бумагу изготовила весьма уважаемая мануфактура в Нормандии, при производстве использовавшая только чистейший белоснежный лен. Шрифт четкий, текст набран аккуратно, наборные буквы в кассе, скорее всего, совсем новые, а работа выполнена человеком, знавшим свое дело. Переплет свидетельствовал о том же. Иными словами, книгу подобного качества никак не ожидаешь увидеть в сундуке у слуги, толком не умеющего писать собственное имя. Я закрыл альманах и положил его обратно в сундук Лейна, убрав книгу под плащ. Что-то вонзилось в мой палец, и я отдернул руку, вскрикнув от боли. «Что там?» — спросил Манди. Я сжал подушечку указательного пальца правой руки, и на кончике выступила круглая капелька крови. «Что-то острое». Слизнув кровь, я поднял плащ. Посередине дно сундука разделяло на две половины рейка. Ее прибили туда гвоздями, чтобы сундук был крепче. Одна из шляпок гордо возвышалась над остальными, края у нее были неровными и при этом достаточно острыми, чтобы проткнуть кожу. Параллельно этой рейке тянулись еще две, одна справа, другая слева. Я обратил внимание, что центральная рейка сделана из другого дерева. Эта древесина была волокнистее, а сама рейка выглядела новее и казалась чуть толще. Гвозди на вид были новыми, и их вбили неровно, в отличие от гвоздей с другой стороны, потемневших от времени и глубоко вколоченных в мягкую древесину. В тайниках я немножко разбирался. Будучи в расцвете сил, мой отец, как и многие другие печатники, иногда занимался плотницкой работой, а порой ему нужно было спрятать бумаги или небольшие предметы. Я достал нож, подсунул лезвие под центральную рейку и, используя нож как рычаг, стал отрывать ее от дна сундука. Гвозди, которыми она была прибита, оказались намного короче, чем можно было предположить по размеру шляпок. «Господин Марвуд, я не могу допустить, чтобы вы ломали вещи одного из наших слуг, пусть даже...» Но Манди осекся, когда я повернул нож и выдернул рейку. Под ней в днище сундука было проделано мелкое неровное углубление, примерно 4 дюймов в длину и 2 дюймов в ширину. Внутри лежал плоский бумажный сверток. Я вытащил его. Бумага оказалась неожиданно тяжелой. В складках что-то заскользило. Из свертка выпала гинея, за ней вторая, третья, а потом еще 3 монеты. Я взял одну из гиней и поднес ее к свету. Золото засияло, отчего монета стала похожа на маленькое солнце. Гинея была отчеканена в этом году, 1666 66-м. «Советую добавить их в вашу опись, сэр», — произнес я. Взяв бумагу, я разгладил ее, прежде чем снова завернуть в нее деньги. На внутренней стороне было что-то написано аккуратным почерком ученого человека. «Колдридж, П.С.П.». Я потер лист между большим и указательным пальцами и поднес его к свету. Еще до того, как я заметил часть виноградной грозди, мне уже стало ясно, что передо мной, по всей вероятности, форзац, вырванный из альманаха, который я только что листал. 6 недавно отчеканенных гиней, дорогой альманах в сундуке у полуграмотного слуги и написанные аккуратным почерком слова «Колдридж, П.С.П.». Прежде чем покинуть Барнабас Плейс, я попросил, чтобы меня снова отвели к госпоже Олдерли. Меня проводили в гостиную. Хозяйка сидела и писала за длинным столом, а ее угрюмая горничная шила у окна. Госпожа Олдерли вскинула голову. «Что-нибудь нашли?» — без предисловий спросила она. «Очень немногое, мадам». Я взглянул на горничную. Та склонилась над работой и тихонько прибавил. «У Лейна в сундуке есть тайник. Внутри было спрятано 6 гиней». «И что с того? Полагаю, это его накопление». «Возможно, госпожа Олдерли права, хотя для слуги сумма немалая. Не похоже, чтобы монеты были в употреблении. Тайник устроен недавно. Следы на дереве не успели потемнеть от времени. На листе бумаги, в которой были завернуты гинеи, кое-что написано». Вдруг, насторожившись, госпожа Олдерли выпрямилась. «Вот как? И что же?» «Колдридж, П.С.П. Вам известно, что это означает?» Хозяйка покачала головой и сразу утратила интерес к этой теме. «Откуда мне знать?» По словам господина Манди, Лейн почти не умел писать. Возможно, эти слова написаны рукой Джема. Но тогда что эта бумага делает в сундуке у Лейна? Я ждал, но госпожа Олдерли молчала. «В четверг вы сказали господину Уильямсону, что раньше Джем служил у родственника первой жены вашего мужа», — произнес я. Она поглядела на меня так, будто упоминание об этом ее не только удивило, но и рассердило. «Да, он служил у отца племянницы моего мужа, госпожи Кэтрин Ловит, но кровного родства между ней и господином Олдерли нет. Она дочь брата его первой жены. Джем работал у ее отца, когда они жили на Боу-Лейн. Это недалеко от Чипсайда. Потом он вместе с Кэтрин перебрался в дом ее тети, а оттуда переехал к нам вместе с ней». «В таком случае могу я побеседовать с госпожой Ловит?» — спросил я. «Если Джем — бывший слуга ее отца, она, вероятно, знает о нем больше». «Это невозможно. Моя племянница сейчас в отъезде. Она гостит у друзей в деревне. Бедняжка плохо переносит летнюю жару, а из-за пожара Кэтрин стала еще хуже, поэтому ее дядя решил, что смена обстановки пойдет ей на пользу». Госпожа Олдерли взяла перо и склонилась над письмом. «Можете расспросить ее про Джема, когда она вернется. Когда будете говорить с господином Уильямсоном, пожалуйста, упомяните обо мне и поблагодарите его за то, что он был к нам так добр».